Глава третья. Провинциальная редакция. С утра тетушка причитала, что я отправляюсь на службу в такую рань. Мол, до редакции и идти-то минут пять, если не торопиться. Дескать, чего бы тебе дома не посидеть, чайку не попить. Ну, там попутно еще дверь починить, засов заедать стало. Засов я отремонтировал за 2 минуты, применив смекалку и полено вместо молотка. Инструменты где-то должны быть, но искать было лень. А потом отправился на новое или старое, как посмотреть, место службы. Собственно говоря, я и вышел пораньше, чтобы неспешно обозреть окрестности, наметить пути отхода, если чего. Шучу. Просто хотелось самостоятельно отыскать редакцию, чтобы не выглядеть в глазах тетушки совсем уж глупо. Но все-таки я порасспросил тетушку о своих сослуживцах. Ведь делился же я впечатлениями, разве нет? Кое о ком тетка рассказала, мало, но и на том спасибо. В Череповце мне приходилось бывать несколько раз по долгу службы. Ну еще бы, такого количества промышленных предприятий на душу населения нет нигде, а моей конторе требовалось держать руку на пульсе. Правда, командировки были формальными, так как тутошние коллеги сами прекрасно справлялись, благополучно отлавливая и вражеских агентов, и террористов, и доморощенных придурков, пытавшихся по глупости или по злому умыслу причинить ущерб государству. Вообще, самый обычный российский город, где есть пара-тройка кусочков исторического прошлого, а все остальное застроено современными домами. Все-таки Череповец – это вам не Владимир, не Вологда и не Великий Новгород. «Володь, ты как? Как здоровье?» Меня окликнул высокий худощавый паренек в круглых очках. Одет он был в старое пальто, чем отличался от меня, щеголявшего в шинели со споротыми погонами. Длинный и тощий – это Димка. Фамилию тетушка не знала, но это сейчас и не важно. Не хочу останавливаться на подробностях своего внедрения в редакцию газеты «Известия» Череповецкого уездного совета крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов, это не слишком-то интересно, да и времени займет слишком много. Поначалу было трудновато, а потом ничего, втянулся. И народ в редакции подобрался доброжелательный. Редакция была не очень-то многочисленной, всего 4 корреспондента. Кроме меня и уже упомянутого Димы, носившего, кстати, фамилию Папин, трудился еще и Боря Розов, совмещавший должность литературного обработчика всех поступавших писем. Нам троим было по 20 лет, а вот четвертый, Павел Николаевич, был значительно старше. Мальчишки, это я про Димку с Борькой, иногда именовали его отцом Павлом, не в силу его возраста, а ему было под 60, а потому что еще недавно Павел Николаевич был священником, служившим где-то на Малой Вишере. Уж отчего батюшка порвал с церковью, никто не спрашивал. Но основной темой его статей и фельетонов была именно церковь. Уж в чем он только не упрекал священников. В разврате и пристрастии к вину, в мошенничестве и вымогательстве. Пожалуй, для полной картины не хватало педофилии и содомии, но до такого он не додумался. Была у нас еще и машинистка, а заодно и корректор по имени Зина. Костлявая девица, отличавшаяся вздорным характером. Меня, например, она обвиняла в том, что я нарочно пишу как курица лапой, чтобы затруднить ей работу. А ведь еще недавно писал как приличный человек. Ну как объяснить девушке, что мой почерк далек от совершенства, и что за последние 20 лет я мало что написал вручную? Спрашивается, зачем нужен комп, если не для печатания? Увы, комп остался далеко-далеко, а здесь была лишь перьевая ручка, которую я последний раз видел в году так 89-м, на почте. Ну, а главной у нас была Наталья Андреевна, старый большевик 36 лет от роду. Наверное, тому Володе Аксенову, женщина, вступившая в ряды партии большевиков в тот год, когда ему было 5 лет от роду, могла показаться старой. Скорее всего, она ему действительно ею казалась. Но этому Владимиру, который за молодым фасадом скрывал полтинник, Наталья Андреевна казалась молодой, если не юной красавицей. Она мне понравилась сразу, как только вошла в кабинет после моего возвращения с больничного. И ее голос, и ее манера держаться. И даже нелепый пиджак, перелицованный, видимо, из военного кителя. Там, в 21 веке, мне и в голову не пришло бы, что я могу влюбиться в девчонку. Да там у меня жена, с которой мы прожили почти 30 лет. Верно, молодое тело влияет на мозги и на сознание, помещенное в эту черепушку из далекого будущего. Сейчас я как раз заканчивал большую статью. Из-за того, что Зинаида опять объявила забастовку, требуя от меня невозможного, писать разборчиво, пришлось выгнать девушку из запишущей машинки и отпечатать текст самому. В воскресенье перед местным населением города Череповца были продемонстрированы военные силы, созданные военным отделом исполнительного комитета. Немало было положено им труда на это создание, еще больше труда предстоит положить, но это наш первый шаг на пути к участию в создании Красной пролетарской армии. Стройными рядами прошли защитники пролетарской диктатуры перед глазами обывателей. Бодростью веяло от молодых и храбрых орлов, спаянных добровольным стремлением защищать завоевание Октябрьской революции даже ценой собственной жизни. Не слышно было наглых окриков и свирепых взглядов офицерства, а спокойно выполнялась товарищеская команда инструкторов. Рабочая часть населения наблюдала за этим парадом с чувством глубокого удовлетворения, остальные сохраняли угрюмую настороженность. Под ярким солнцем теряло свою мрачность даже черное знамя анархистов, а наше красное знамя излучало надежду на скорую победу над буржуазией. В параде принимал участие Череповецкий советский пехотный полк в количестве 300 человек, отряд интернационалистов, состоящий из бывших военнопленных австрийской армии в количестве 20 человек, и отряд анархистов-коммунистов в количестве 15 человек. Шествие замыкал кавалерийский эскадрон из 16 человек. И это только первая капля в будущем море пролетарской Красной армии. Сообщаем также, что добровольные пожертвования на нужды Красной армии можно внести по адресу нашей редакции, расположенной по Воскресенскому проспекту в доме Б купца Силина. «А я и не знала, что вы умеете печатать на машинке», услышал я удивленный голос нашего редактора. «Да я и не умею», смущенно отозвался я, заслушавшись чудесного голоса. «Взялся напечатать, а не то Зинаида ругается. А на машинке я так, забавлялся, когда в госпитале лежал». «Хм», — хмыкнула редактор. «У вас же левая рука поранена. Как вы смогли двумя руками печатать? И кто же вам разрешил машинку портить?» «Вот ведь не редактор, а детектив в юбке». «Так все просто», — ответил я, лихорадочно соображая, как бы половчее соврать. «В лазарете была списанная машинка, в нее однажды осколок попал, так врач мне велел на ней правой рукой долбить, а левую постепенно приучать, чтобы руку разрабатывать». «Вот оно как», — покачала головой Наталья Андреевна, потом добавила. «Мудрый вам врач попался». Улыбнувшись светлой улыбкой, сказала. «Что ж, зато теперь у нас будет еще одна машинистка». «Машинистка», — фыркнул я. «Не солидно как-то звучит. Пусть уж лучше секретарь-машинист». «Ну, дело не в термине, а в сути. Дайте-ка ваш материал», – протянула Наталья Андреевна руку. Прочитав мой очерк, редактор с удивлением покачала головой. «Товарищ Владимир, а вы делаете успехи. Вашу корреспонденцию я сейчас же отправлю в набор. Здесь даже править не нужно. Поразительно». Посмотрев на своих коллег и убедившись, что они заняты, я тихонько сказал. «А это я из-за вас, Наталья Андреевна». «Что из-за меня?» – не поняла начальница. «Ну, старался из-за вас, чтобы вы на меня не сердились и не ругались». «Так я, кажется, еще ни разу на вас и не сердилась, тем более ни разу вас не ругала», – удивилась начальница. «Так я заранее, так сказать, чтобы предотвратить ваш гнев и недовольство», – вздохнул я, делая скорбный вид. «Ну, если заслужите, то я вас отругаю», – пообещала начальница. Слегка прищурившись, пригрозила. «А будете поясничать, так я вас вообще уволю». «Вот видите», – позволил я себе легкую улыбку. «Я еще ничего не успел натворить, а вы меня уже увольнять решили». Редактор лишь махнула рукой и, прихватив мой опус, ушла. После ее ухода я начал размышлять, а не лучше ли мне будет уволиться прямо сейчас, не дожидаясь, чтобы меня и на самом-то деле уволили. А ведь она может. Если уволюсь, то куда я подамся? Работать я не умею, да и с работой в 18-м году плохо, как я помню. Ну, если только записываться добровольцем в Красную армию. Вариант, кстати, тем более, что меня туда рано или поздно заберут. Кажется, Алексеев с Корниловым уже создают Белую армию, и где-то в это время идет ледяной поход. Так, в сегодняшней «Правде» есть упоминание, что нынче наркомом по военным и морским делам нарком военмор является Подвойский. Но, как я помнил, его сменит Лев Давидович Троцкий, который начнет бороться с партизанщиной в РКК, а там еще и мятеж чехословаков подоспеет. Историю гражданской войны я помнил смутно, но кое-что еще не успел забыть. Ну, скажем то, что официально война начнется именно с мятежа белочехов, а это случится в конце мая или в начале лета. Чехи начнут сметать советскую власть, изо всех щелей полезут различные правительства, потом их попытается объединить адмирал Колчак, а там и высадка англичан в Архангельске. Словом, советская Россия запылает со всех сторон, словно лесной пожар. Ну а как этот пожар тушить, если нет самолетов МЧС? Либо выходить всем миром с лопатами и топорами, либо разводить встречный пожар. Тут уж я пока не берусь судить, вышли мы всем миром или устроили пожар. Но летом сего года начнут создавать регулярную Красную армию со строгой иерархией и с принудительной мобилизацией. Пожалуй, как принесут повестку, так и пойду. Не в моих правилах идти добровольцем, но и отказываться тоже не стану. Впрочем, в этой реальности я, ну, мой хозяин тела, теперь без разницы, кто именно, добровольцем уже был, так что можно и подождать. Мои размышления прервал очередной приход начальницы. «Владимир, для вас есть новое задание», — сообщила Наталья Андреевна. «Меня слегка удивило обращение по имени, без привычного добавления «товарищ». И я чуть было не ляпнул, слушаю и повинуюсь, но вовремя прикусил язык, ограничившись кивком. «Вам придется пойти со мной на заседание партийной ячейки», сказала редактор, а потом зачем-то решила уточнить. «Я имею в виду, что на заседание ячейки партии большевиков. Вы сделаете отчет о собрании». «Ну, можно подумать, что я решил бы, что нам надо идти на заседание другой партии, тем более, что я как-то до сих пор не осознавал, что в 18-м году в России совершенно свободно действуют и меньшевики, и эсеры, не говоря уже об анархистах. Интересно, а кадеты с октябристами еще есть? Пожалуй, этих партий уже нет, а если кто и остался, так засели в самые глубокие щели». «Ишь ты», — сказал в рифму. Наталья Андреевна, как я уже знал, была в составе бюро Череповецкой ячейки, объединявшей около 50 человек. Немало. Как редактор, Наталья Андреевна могла бы и сама сделать отчет о собрании, но как член бюро она опасалась собственной субъективности. Идти нам было недалеко, только перейти улицу, но по дороге редактор успела сообщить, что сегодня будет рассматриваться дело о приеме в партию товарища Башмакова. За небольшой срок своего пребывания я уже успел узнать о Башмакове достаточно много. Да что там, он был в Череповце легендарной личностью. Чего стоит его биография? Родился в Уломе, в семье потомственных кузнецов. В 1904 году, в 15 лет, был принят на Путиловский завод, а уже через год стал токарем высшего разряда. В 905-м участвовал в революции, в 906-м получил 6 месяцев тюремного заключения в Петропавловской крепости. Отсидев срок, перешел на нелегальное положение. Бежал из России в Швецию, но оттуда был депортирован, а потом отправлен под гласный надзор полиции на родину. С 14-го года на фронте. В 17-м, по возвращении домой, организовал волостной земельный комитет, который отобрал землю у местного помещика Яковлева и поделил ее по числу едоков. Помимо помещика, Андрей отобрал землю и все имущество у своего собственного дяди, уломского купца Фомы Башмакова, а все изъятое раздал соседям. Изъятие чужого добра так понравилось мужикам, что они создали боевую дружину во главе с Андреем и принялись отбирать хлеб у остальных зажиточных людей округи. Действие боевой дружины в Уломе вызвало настоящую цепную реакцию по всему уезду. Почти по всем волостям прокатилась волна изъятий хлебных излишков, передел земли в пользу нуждающихся. В октябре 17-го Башмаков отправился в Питер, Побывал в Смольном, привез оттуда листовки и принялся создавать красногвардейский отряд. А после Октябрьского переворота в столице именно Башмаков организовывает военно-революционный комитет, свергает в Череповце комиссара Временного правительства, а потом арестовывает гласных городской думы. И что интересно, что Андрей Башмаков, создавая различные органы, никогда не получал в них руководящих постов. Похоже, что он не заморачивался карьерными соображениями, а его привлекал сам революционный процесс. Однако после организации исполнительных органов власти, исполкома, который возглавил Иван Васильевич Тимохин, Андрей получил пост комиссара по внутренним делам. Предполагалось, что комиссар начнет заниматься борьбой с преступностью, пресечением беспорядков и начнет таки создавать рабоче-крестьянскую милицию, как это уже начали делать в столице. Но он предпочитал творить иные дела. Не так давно Башмаков собрал в театре самых богатых людей города и потребовал от них 3 миллиона рублей чрезвычайного налога. А когда те стали возмущаться, приказал выкатить на сцену пулемет. Надо сказать, что к вечеру 3 миллиона уже были в кассе исполкома. Внешность у Андрея Афанасьевича была очень колоритная. Высокого роста, с длинными черными волосами, спадающими на плечи. Я ни разу не видел его ни в шапке, ни в фуражке, а ходил он в распахнутой долгополой шинели, под которой был какой-то мундирчик, наподобие студенческого. Мне было бы легче представить Башмакова в отряде батьки Махно среди партизан команданта Че Гевары, нежели в составе Российской социал-демократической рабочей партии большевиков. На заседании развернулись бурные прения. Кое-кто, а в их числе была и моя редактор, были категорически против вступления Башмакова в ряды РСДРПБ. Ему припомнили и его партизанщину, и самоуправство, и все прочее. Казалось, что живую легенду не сочтут достойным быть членом самой пролетарской партии. Перед тем, как началось голосование, Андрей Башмаков попросил слова. А когда ему его предоставили, он вышел вперед, повернулся лицом к залу и начал мрачно читать стихи. «В смирении молился я, о Господи, спаси меня! Вдруг слышу голос с небеси, меня ты лучше не проси! Коль хошь спастись, спасайся сам, и зря не прись ты к небесам! Вы там наделали святых, ну так и требуйте от них! А я не выжил из ума, чтоб нос совать в ваши дела!» Хотя сами стихи были не слишком интересными, но в его голосе было что-то завораживающее. Зал слушал молча, а когда Андрей Башмаков закончил и словно ведущий актер столичного театра небрежно поклонился публике, все зааплодировали. Стоит ли говорить, что когда приступили к голосованию, почти все проголосовали «за»?